Глава 33. Все плохо. Рвано вздыхаю и слышу навязчивый стук в висках. «Нет, почему?» — пожимает плечами гинеколог и вновь смотрит мои анализы. «По гормонам все в порядке, климакса еще нет. Там?» — показывает взглядом на живот. «Все тоже тип-топ. Может, у тебя все в голове?» «В каком смысле?» «Такое бесследно не проходит. Когда это случилось?» 30 лет назад. «Ну вот», — она быстро считает в уме. «В 95-м, да?» «Ой», — морщится. «Тогда ни о какой психологической помощи жертвам насилия не говорили. Все сами выкарабкивались. Кто-то радикально даже. Помню, случай в общежитии мединститута был. Двух девчонок мужчины в машину закинули на ходу. Всю ночь над ними издевались, а утром привезли к крыльцу. Я сама-то жила с родителями, а подруга моя из общаги рассказала, что видела их. Избитые, платья порванные, на ногах кровь запекшаяся. Комендант полицию вызвала, а те мужики дело замяли. Мол, девчонки сами согласились с ними поехать, и все по обоюдке было. Ублюдки конченые». Белла Борисовна все это рассказывает, а я заново переживаю свою историю. Я была не одна, я знаю. И я понимаю, что эти девочки чувствовали тогда. Грязь и ненависть. Нет, даже не столько к насильникам, сколько к себе. А что потом? А потом одна из них поднялась на крышу пятиэтажной общаги и спрыгнула. Насмерть. А вторая забеременела, сделала аборт. Но начались осложнения. Умерла от потери крови. Боже мой. Опускаю лицо в ладони. У меня все могло пойти по этим двум сценариям. Если бы соседка не сняла меня с петли, я бы умерла. Если бы врач не предупредила, что у меня проблемы со свертываемостью, то я бы пошла на аборт, не задумываясь. Нельзя плакать на людях и показывать свою слабость, но не получается. И я заново проживаю все, что со мной случилось. Чувствую на плече руку своего врача. Она гладит меня по спине и говорит участливо. «Вот так бывает, Лиза. А сколько ко мне за всю мою практику приходило девочек с такой же болью? Кто-то беременел, кого-то нехорошими болезнями заражали. Разное было. А ты молодец, сильная. Справилась, дочь родила». Я очень долго не могла быть с мужчиной. Я ненавидела их. Не могла даже выносить их присутствие. Запах. Когда училась на парикмахера, еле-еле тренировалась на добровольцах. И поэтому решила, что буду только женским мастером. Это нормально. А сейчас поворачиваю голову и смотрю на нее влажными глазами. Когда я люблю, и меня любят, я не могу до конца расслабиться. Это тоже нормально. Психологический фактор. У тебя барьер стоит из-за перенесенного стресса. Могу посоветовать хорошего психолога-сексолога. Пойдешь? Пойду, киваю я. Ну вот и молодец. Белла Борисовна возвращается на место, снова берет из органайзера квадратный листок и пишет на нем имя и фамилию врача. В процессе продолжает рассказывать. «А вообще, знаешь, сейчас столько полезной информации есть об этом. Не то, что во времена нашей молодости. Книги, передачи в интернете, подкасты. Я вот недавно посмотрела советы одного известного российского сексолога. Она считает, что нам...» Она показывает ладонью на меня, потом на себя. «Нужно научиться расслабляться. Мы же как в жопу ужаленные, да? Извини за мой французский. Там помыть, тут приготовить, здесь стирку затеять. А надо иногда быть эгоисткой. Набрать горячую ванну с пеной или лепестками роз. Полежать при свечах, себя потрогать. Взгляд шаловливый, голос низкий. Я вот знаешь, какую практику использую?» Не дав мне ответить, продолжает. «В ванную сходила, чуть обтерлась полотенчиком. И потом встаешь перед зеркалом, вся как маха обнаженная, и любуешься собой при свечах. Телом своим восхищаешься, волосами, руками, ногами. Погладить себя надо, похвалить. Твое тело, твой храм. Это ты соглашаешься на близость. Ты возбуждаешь мужчину. Ты устанавливаешь правила. Понимаешь, о чем я?» «Не совсем, но я постараюсь». «Постарайся и к сексологу сходи». Она вновь протягивает мне лист. «А пока дуй на УЗИ, красавица». УЗИ показало, что у меня все в порядке. И Белла Борисовна даже присвистнула, что при моих вводных данных внутри у меня все хорошо, потому что у многих ее пациенток в 48 то миомы, то кисты, а у меня чисто. Ну, хоть с чем-то повезло. Вечером делаю все, как велела Белла Борисовна. Набираю горячую ванну с солью, лежу при свечах, которые 100 лет назад подарила коллега на 8 марта. Провожу руками по телу. Тяжело дыша от жара, я решаюсь на более смелые ласки. Но как только накрываю ладонью лобок, тут же убираю руку, будто обожглась. Я еще не готова так радикально меняться. Ну, а потом приступаю к еще одной практике от доктора. Встав напротив зеркала ванной, я смотрю, не отрываясь, на свое обнаженное отражение. Пламя 3 свечей играет бликами на влажной коже, и я безумно нравлюсь себе в этот миг. Нагая, загадочная, открытая только для себя. Провожу ладонями по шее, спускаюсь вниз. Поглаживаю полушария, задевая чувствительные соски. Хочу понять себя, научиться получать удовольствие и подарить его мужчине, которого люблю. И правду говорят, лучше поздно, чем никогда.